Глава 42. «Сыграй уже что-нибудь», — потребовала Катя. «Какие песни ты знаешь?» — снимая кашу с огня, спросил Миша. Алекс задумчиво перебирал струны. «А я не знаю, что я знаю», — тихо проронил он. Я сидела рядом и чувствовала запах его шампуня, его пота, вдыхала их глубоко и медленно, игнорируя витающие рядом ароматы мясной каши, костра и речки. Мне хотелось запомнить этот момент и насладиться им, пока Алекс вдруг не вспомнил свое прошлое, и наше настоящее не закончилось. «Есть еще какие-то песни, которые все знают?» — укрывая плечи пледом, предположила Катя. «Старинные, походные, которые все поют на Грушинском фестивале». «Не обязательно старые. Ты должен знать что-то из 90-х». Миша поворочил топориком сухие дрова в огне. «Илья, какие песни я знаю?» — обернулся к Сапожникову Алекс. Тот закашлялся от неожиданности. «Любые, назови любые, придурок. Все можно будет списать на то, что он ничего не помнит», — взглядом показала я. Но Сапожников лишь выпучил глазищи, копируя меня. «Сердце?» «Что за сердце?» — оживился Алекс. Его красивые пальцы коснулись упругих струн гитары. «Сплин!» «Мое сердце», — потерянно произнес Илья. «Отличная песня», — подхватил Миша. «Нужно просто напеть, и твои руки сами все вспомнят». «Как она там начинается?» — подскочила с места Морозова. «Мы не знали друг друга до этого лета», — тихонько начал Миша. «Мы болтались по свету, земле и воде», — напел Илья. «И совершенно случайно мы взяли билеты», — пропела Катя. «И вместе». «На соседние кресла на большой высоте». А припев я тоже знала, поэтому присоединилась. «Мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерла». Мы рассмеялись, и птицы сорвались с деревьев в лесной глуши. А в следующий момент Алекс вдруг, опустив голову и глядя на струны, вдруг заиграл и запел. «И ровно 1000 лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер цеах». Он остановился и будто перестал дышать. Его пальцы зависли над струнами и задрожали. Алекс медленно поднял на меня взгляд, и я боялась того, что в нем увижу. Но его глаза были наполнены изумлением и восторгом, а еще слезами, как и мои. Не знаю, почему я так отреагировала. Наверное, я просто не знала, какое впечатление может произвести пение дорогого для тебя человека, да еще и в такой атмосфере. Я как будто узнала его с другой стороны, услышала по-другому, и это тронуло меня до глубины души. «Ты так красиво поешь», — произнесла я. И не узнала собственный голос. Таким он был тихим, надломленным, пораженным. «Я знаю эту песню», — прошептал Алекс, качая головой. Ему не хватало дыхания. «Я знаю эту песню!» Вдруг радостно заорал он, оглядывая остальных. «Конечно знаешь!» произнес Илья, почесывая макушку. «Еще бы! Столько раз пел!» «Понятия не имею, как это возможно!» Тряся гитарой, сбивчиво прокричал Алекс. «Я ничего не помню о себе! Ничего не помню о тебе, о Любе, но я знаю эту чертову песню!» «Это как ездить на велике или чистить зубы?» — воскликнула Катя. «Умение не пропьешь!» «Морозова!» — простонала я. «Ой, пардон, раз алкоголь у нас запретная тема!» Она потянулась к термосу. «Кому чаю от дедули?» «А кому каши?» — указал на котелок Миша. «А давайте лучше допоем!» Натянув свои крутые ботинки, Сапожников подсел ближе к костру. Алекс кивнул, положил руки на струны, закрыл глаза и... «И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце «Остановилось мое сердце, замерло». А потом он поднял взгляд на меня. «Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло, и мое сердце остановилось». Он сглотнул. Ветер подхватил его волосы и запутал их, рванул рубаху и отпустил. Блики костра осветили его лицо, пробежались по обветренным губам. Мне показалось, что этот миг превратился в вечность, прежде чем Алекс продолжил. «Отдышалось немного, и снова пошло». А дальше подпевали мы все, и испуганный лес отвечал шумом ветвей. И только птицы молчали, уважительно уступая городским созданиям право петь и жить настоящую жизнь, а не ту, которую они обычно проживали в своих душных городах. А затем были звезда по имени Солнце, прогулки по воде и батарейка с ее неизменной «Ой-ой-яй-ой» на весь берег, залитый вечерним туманом. Алекс пел, а мы подвывали, обнимаясь и безумно хохоча, иногда даже танцуя вокруг костра, кто босиком, а кто в ботинках, но почти без одежды. Я ощущала радость, наполняющую меня до краев. Особенно, когда любовалась Алексом, вдруг ставшим таким понятным и земным. Мы улыбались друг другу, и я хватала ртом воздух, потому что тот был наполнен его горячим пением. Я захмелела от лесной свежести и собственной усталости, и мне хотелось, чтобы Алекс взял меня на руки, прижался ко мне своим телом и оказался так близко, чтобы ничего, кроме электричества, не оставалось между нами. А Катя перебирала все новые и новые песни, и Алекс знал и мог играть почти каждую, но самое поразительное было не в этом, а в том, как песни меняли людей. И нет, я сейчас не о словесном музыкальном шлаке, который крутят по радио, а вот именно о таких произведениях, где на первом месте мысль и слово. Офисные трудяги, писатель, известный футболист, что могло заставить каждого из них открывать души друг другу в атмосфере мегаполиса? Разве что алкоголь. Но ведь это совсем другое, совершенно не тот уровень открытости, который имеется в виду. Сдержанные, зажатые рамками условностей, индивидуальные и особенные, даже слишком. Все они прежде не были способны доверять и довериться. Но тут тихий, низкий голос под гитару вдруг рассказал им о том, что у него на душе, и пусть это лишь слова песни, но они в тот же миг ощутили, что и в их душах есть место для таких же чувств. И их лица изменились, морщины разгладились, напряжение спало. А как подобрели глаза! Мы словно сбросили наши маски и ненадолго снова стали просто людьми. Мы жили этими песнями, заливисто смеялись, подпевали, задорно пританцовывали и не замечали ни холода, ни комаров, ни ветра, подувшего с воды. Каждый из нас светился ярким внутренним светом, и это открытие поразило меня. Потому что, живя в мегаполисе, я даже не подозревала, что лишена чего-то и в чем-то таком нуждаюсь. И Алекс, совершенно чужой и непривычный в этой компании, вдруг в один момент стал абсолютно своим родным. И, осознав это, мне вдруг захотелось расцеловать Илью за его бездумные траты и ту девчонку-консультанта из магазина товаров для отдыха, которая, опознав в нем богатого простачка, втюхала ему все то, что смогла втюхать, а вдовесок всучила эту гитару, ставшую для всех нас волшебным магнитом, объединяющим сердца.